Глава 8. Следующие полтора месяца прошли для меня весьма напряженно. Я со всей серьезностью отнесся к словам опытного егеря, не понаслышке знавшего местные традиции и устои, поэтому включился в работу на износ. В день я успевал провести 3 полноценных тренировки. Первый час тратил на повышение выносливости, бегал, выполнял упражнения на многочисленных снарядах, преодолевал достаточно сложную полосу препятствий. Последняя из-за слабости нового тела так просто мне не далась. Да, при наполнении мышц духовной энергией все эти рвы, стены, бревна, рукоходы, туннели и скалодромы были для меня на один зуб, однако на чистой физике преодолеть даже четверть полосы не удавалось, что сильно меня злило и заставляло заниматься с фанатичным остервенением. Я знал, что тело — это основа, чем сильнее будет оно, тем больше духовной энергии я смогу использовать и тем быстрее верну прежнюю утерянную форму. После физической нагрузки шел черед выполнения комплексов, упражнений и забивания нужных рефлексов в мышцы. Пока только тех, которые использовались в рукопашном бою. Покупать саблю или искать учебный вариант на данном этапе я не собирался. Для начала необходимо было усилить мышечный каркас, иначе я бы полноценно заниматься не смог и с большей долей вероятности получил бы неприятную травму. Третий час тренировки я тратил на отработку простейших духовных техник тарана и вихря силы, на которых сделал ставку в противостоянии с монстрами 7-го класса опасности, старался выполнить их как можно более чисто и с минимальными затратами энергии, что получалось далеко не всегда. После изматывающих 3-часовых занятий я быстро принимал холодный душ, выпивал жменю витаминов и биологических добавок, запивал все это протеином, заедал белковыми батончиками, затем пил не менее литра воды и тратил следующие 2 часа на медитацию. Во внутреннем мире, попадать в который становилось с каждым разом все проще, тоже не сычковал, монотонно отрабатывал все известные мне техники, которые изрядно успели надоесть еще в прошлом мире. Несмотря на это, прекращать выполнять их я не собирался. Толк от таких занятий определенно был, и я ощущал это всякий раз после выхода из медитации, которая не только восстанавливала уровень потраченной духовной энергии, но и немного увеличивала ее количество. Процент был смехотворный, об этом и говорить не стоит, но даже эти крохи спустя 10 тренировок превращались в таран силы или слабый вихрь. После окончания медитации организм, оголодавший от нагрузок и ускоренного обмена веществ, вел меня в столовую, где я под взглядами местных работниц, уже привычных к моему аппетиту, набирал огромный поднос еды, занимал неприметный стол в конце зала и с удовольствием все съедал. Затем медитировал с 10 минут и вновь шел на свою базу. Цикл таких тренировок, которые я за день повторял 3 раза, отбирал все силы, поэтому оставшиеся часы в сутках я предпочитал тратить на крепкий сон в общежитии, в который проваливался, стоило лишь голове коснуться подушки. Кстати, в ночное время из-за недостатка света тренировки немного менялись, и я отрабатывал технику «глаза волка», которая помогала не только видеть в темноте, но еще и противостоять иллюзиям. После 6 дней таких серьезных нагрузок, 7-й, воскресенье, я тратил на то, чтобы поспать более 10 часов и дать организму возможность восстановиться. Затем посещал библиотеку, изучал рекомендованные Иваном Михайловичем пособия и вопросы, которые попадаются в тестах по различным предметам. Знания нового мира поглощались мной с удивительной даже для себя скоростью. Вероятно, дело в том, что в одном теле сложились возможности тренированных мозгов молодого человека, который недавно выпустился из гимназии и готовился к поступлению в высшее учебное заведение, а также усидчивость и осознание необходимости тщательного изучения предмета взрослым ответственным человеком, который отлично понимал цену ошибки. Думаю, что не последнюю роль в освоении программы, как и ранее, играла возможность бесплатного получения важных знаний, которые мне так не хватало в моем настоящем детстве. Денег и времени на обучение в школе у меня тогда просто не было. Помимо отдыха и учебной деятельности, свой законный выходной я тратил на прогулки по магазинам и аптекам, находящимся на территории центра, а также более тщательное ознакомление с их ассортиментом. И не только из любопытства. Уже на 2-ю неделю тренировок выданная форма стала жать в плечах, а количество купленных добавок сокращаться. Пришлось оперативно решать этот вопрос, благо деньги благодаря московской банде у меня были. Был еще вариант сходить на склад и потребовать себе новое обмундирование взамен старого, но по здравом размышлении я был вынужден от него отказаться, и так привлекаю к себе внимание ненормированным посещением столовой, огромным аппетитом и быстрым ростом. Повезло еще, что центр, а также прикомандированные к нему дежурные силы корпуса егерей имеют ненормированный рабочий день и работают чуть ли не в круглосуточном режиме. В оставшееся время я изучал окрестности центра, наблюдал за тренировками воинов и магов на других площадках, а также налаживал контакт с соседом, который удивлялся моему постоянному отсутствию в комнате. Пришлось открыть ему глаза на количество проблем, которые настигнут нас с началом нового учебного года, а также посоветовать тратить больше времени на тренировки и брать пример с меня. К слову, несмотря на серьезные нагрузки, желание все бросить и поваляться несколько дней в кровати не появлялось. Втянуться в работу удалось быстро, и усталость вкупе с болью стали вполне привычным явлением, которые довольно часто преследовали меня в предыдущей молодости, даже ностальгия по давно прошедшим временам накатила. Правда, в отличие от первой жизни, здесь мой быстрый прогресс поражал и двигался семимильными шагами. К концу июля количество доступной духовной энергии увеличилось чуть ли не в два раза. Это подтверждалось и во внутреннем мире, являющемся визуальным отображением моего состояния. Пламя костра, которое при попадании в Гордея было на уровне колена, теперь доходило мне почти до пояса, что не только увеличило численность таранов и вихрей, а также позволило тренировать более энергозатратные и сложные техники, как тот же шаг или сокрытие. Помимо роста духовной силы, мои физические показатели тоже стали улучшаться с каждым днем. Постоянные нагрузки, полезная еда, качественный строительный материал, опыт и синхронизация с сильным духом заставили тело Гордея стремительно расти ввысь и вширь. За прошедшее время я уже трижды менял обмундирование, при том, что старался брать китель, штаны и берцы с запасом. Так что теперь я стал выше примерно на голову, серьезно раздался в плечах, а также нарастил сухое мясо, перестав казаться тощим недоразумением. Хотя, возможно, в ином теле прогресс был бы куда более существенным, все же генетика играет серьезную роль в формировании тела. Из-за нее я, кстати, до сих пор оставался с тонкой талией и без малейшего волоска на груди, что, по моему мнению, главным образом указывало на подростковый возраст Гордея. Этим утром я проснулся позже обычного, ближе к 12 часам дня. Не спеша встав, проследовал в туалет, затем в ванную комнату, привел себя в порядок, оделся и уже собрался отправиться в столовую, как у меня неожиданно зазвонил телефон. На звук мелодии среагировала память Гордея, и я вспомнил, что после ссоры с родителями он поставил ограничения на все входящие вызовы до конца июля. Видимо, время затворничества закончилось. «Папа!» Прочитал я надпись на экране и решительно поднял телефон. Еще в первую неделю после переноса я долго размышлял над тем, как мне стоит вести себя с новоиспеченными родственниками, и пришел к выводу, что рвать отношения и отталкивать их было бы неправильно. Все же часть парня живет во мне, и она испытывает к родным самые добрые чувства. Кроме того, Роман Павлович и Ксения Алексеевна были неплохими людьми, приятными, заботливыми, когда нужно, строгими. Они занимались воспитанием своих детей и вырастили их достойными людьми. Поступок Гордея это подтверждает. Ну и терять родственные связи, крепче которых ничего нет, было бы глупо. Такой серьезный ресурс может быть весьма полезен. «Гордей?» — раздался недоверчивый голос Романа Павловича. «Привет, папа», — сказал я с небольшой заминкой. «Мне было непривычно называть так кого-то, пусть и человека, хорошо знакомого по новым воспоминаниям. Полюбить я их с Ксенией Алексеевной наверняка не смогу, понял я в первые же секунды разговора, и было бы странно случись по-другому. Однако надеюсь, что уважение к ним у меня сохранится, и этого будет достаточно». «Ну, наконец-то! Я уже думал, что ты нас навсегда заблокировал», раздался облегченный радостный голос в трубке, а затем мужчина с легким осуждением добавил: «Мама сильно волновалась, что мы не могли никак с тобой связаться. А еще Лева твой приходил, потом Семен, говорили, что ты им в соцсетях не отвечаешь и даже туда не заходишь, так что кое-кто чуть в центр подготовки не уехал. Благо, я ее остановил и к вербовщикам заглянул. Там со мной вообще разговаривать не хотели, но потом все же смилостивились, сделали запрос и выяснили, что ты уже давно в Новосибирске». «Все правильно. Здесь я, в центре подготовки корпуса. Полтора месяца как. Меня тут встретили, предоставили жилье, питание и денежное довольствие», — сказал я. «Так что с бытовыми вопросами проблем нет. Можешь не переживать, я ни в чем не нуждаюсь. Все хорошо». «Если все так, то почему раньше запрет на звонки не снял?» — мягко попенял отец Гордея. «Мог бы рассказать, успокоить нас, а то мать твоя мне всю плешь выила». «Не очень приятно слышать о скорой смерти и видеть твое кислое лицо», — ответил я прямо. «Лучше уж здесь, чем душу себе разъедать». Помолчали. «Ладно, проехали», — прервал паузу Роман Павлович. «Что было, того не изменить. Нужно жить дальше». «Согласен», — ответил я. «Так это...» — на мгновение смутился мужчина. «Может, тогда по видеосвязи созвонимся? Соскучились мы по тебе, и мама с Кирой тоже. Они бы с радостью присоединились к нашему разговору». «Хорошо», — усмехнулся я. «Тогда собирай их и звоните. Буду ждать». «Ксюша!» — услышал я полный радости крик мужчины, прежде чем нажать отбой. «Ну, вот и хорошо, что так все сложилось», — подумал я. «Налажу отношения с родственниками, пока они сюда сами не приехали, и заодно покажу им изменившегося Гордея, а то еще несколько месяцев тренировок, и они не признают в каком-то мужике родного сына». От мыслей отвлек зазвонивший телефон, я поспешил нажать кнопку вызова. Как и ожидалось, помимо отца Гордея, присутствовала и Ксения Алексеевна, которая, увидев родное лицо сына, не выдержала и расплакалась. Спустя пару секунд в кадре показалась любопытная мордашка младшей сестры, которая радостно вскрикнула и принялась скакать по комнате. «Гордей, привет! Гордей, я соскучилась! Смотри, как я могу! Смотри!» «Привет, Кира, тоже очень рад тебя видеть. Ты так подросла, совсем большая стала. Надеюсь, не забросила наши занятия и готовишься к гимназии», — сказал я и, выдержав небольшую паузу, добавил. «Мама, перестань, пожалуйста, плакать, иначе я опять буду думать, что ты хоронишь меня раньше времени». «Нет-нет, сынок, я бы никогда», — стала вытирать выступившие слезы женщина и проникновенным голосом сказала. «Просто я так по тебе соскучилась и так рада видеть. Ты ведь раньше никогда не покидал дом на такое долгое время. Вот я и распереживалась». Пока младшая сестра, не слушая никого, радостно скакала по комнате, а мама выплескивала накопившиеся переживания, Роман Павлович с изумленным выражением лица наблюдал за изменившимся сыном. «Гордей!» — в порыве чувств воскликнул он. «Я смотрю, служба в корпусе пошла тебе на пользу. Вроде выпуск из гимназии был всего 2 месяца назад, а ты вон как изменился». «Ты же сам служил», — вспомнил я эту часть его биографии. «Знаешь, как оно бывает. А коллектив у нас, считай, что воинский. Рядовые, сержанты, офицеры, наряды, утренняя зарядка, изучение уставов, физическая подготовка и прочее. Тут быстро матереешь и учишься отстаивать свои интересы, иначе на шею залезут и будут ножками болтать». «Видишь, мать», — довольно протянул Роман Павлович, наблюдая за женщиной, которая тоже заметила изменения, произошедшие с сыном. «А ты говорила, что ему там сложно, что обижать будут. Посмотри на молодца, такого попробуй обить». «Гордей, а ты там монстров уже видел? Убил кого-нибудь?» С горящими любопытством глазами спросила Кира, отвлекая родителей от ненужных для меня размышлений. Не сдержавшись, мы с Романом Павловичем рассмеялись, а Ксения Алексеевна тут же зашипела на дочь, которая вмиг вспомнила о правилах поведения и, потупив глазки, села на краешек дивана. «Да какие там монстры!» — решил я спасти малышку и заодно успокоить сердце переживающей за сына женщины. «Я хоть и нахожусь возле аномалии, но вряд ли еще скоро их увижу. Не мой профиль». «Значит, это правда?» — спросил подобравшийся Роман Павлович, и я заметил, как глаза его супруги наполнились надеждой. «Понятно», — с одобрением подумал я. «Значит, после зачисления сына в корпус егерей они решили собрать информацию и выяснили, какие карьерные перспективы грозят большинству простолюдинов. Ты про то, что нас всех в добровольно-принудительном порядке зачислили в роту обеспечения учебного процесса?» — спросил я, решив выбрать путь обмана, чтобы не травмировать Ксению Алексеевну, и, заметив согласный кивок мужчины, добавил: «Правда». После моих слов из старших родственников паренька словно воздух выпустили, и только тогда я понял, насколько сильно они оба за него переживали, в том числе и старавшийся держаться бодрячком отец. «Так ты что, еще ни одного монстра не убил?» — недовольно надула губки сестра. «А я уже Лиске и Наташке рассказала, что ты настоящим егерем стал». «Кира!» — шикнула на девочку мама, пытаясь скрыть радость от подтверждения сведений, полученных отцом. «Подожди пока с этими монстрами. Лучше спроси, как у брата дела. Ты же его уже давно не видела». Но если Ксения Алексеевна быстро пришла в себя, то отец Гордея все еще сидел в расслабленной позе, а в его глазах читалось облегчение и одновременно благодарность к высшим силам. Видимо, мужчина все это время не находил места, считая себя виновным в неизвестной болезни, которая вынудила сына завербоваться в корпус, влезть в долги, а потом и отправиться в смертельно опасный Новосибирск. Все же хорошие люди эти, ладовы. Только вот отец зря себя изводит. В жизни часто случается всякое дерьмо, на которое мы не можем никак повлиять. И это еще хорошо, что Гордею удалось найти выход из этой ситуации, спасти близкого человека и семью от разорения, пронеслось в голове. Да и на такой риск он тоже пошел осознанно, знал, к чему все это может привести. «Как у тебя дела?» — отвлекая меня от мыслей, спросила Кира. «Все хорошо», — улыбнулся я, — «не жалуюсь». «А как служба в роте?» — уже пришел в себя Роман Павлович. «Что вообще было после того, как ты из дома уехал? Рассказывай, нам же интересно». «Так, ничего», — пожал плечами я, прикидывая, какие факты можно раскрыть. «Добрался до столицы, там по карте егеря купил билет на бронепоезд до Новосибирска, провел в пути около 3 дней и прыгнул в автобус, который отвез всех новобранцев в корпус. Город, кстати, не так уж и сильно отличается от тех, что находятся в европейской части страны. Также ходит общественный транспорт, большое количество праздно шатающихся местных жителей, повсюду скверы и красивые старые дома. Всех отличий, что более узкие окна и намного большее количество патрулей и людей в военной форме. Это говорю, чтобы мама не волновалась и не думала, что здесь монстры по улицам бегают. Это стереотип такой». Ксения Алексеевна еще раз облегченно выдохнула, а Роман Павлович незаметно показал мне «класс» и спросил «и что дальше?». А потом нас завели в комнату информирования и дали подписать дополнительные соглашения, мотивировали переход в роту обеспечения учебного процесса тем, что никому из нас на передовую в разломы ехать не придется, что будем выполнять рутинные, но необходимые задачи, что-то убирать, переносить, ходить в наряды, ну и одновременно учиться. Занятия с нас никто не снимал. Сержанты, кстати, особо на физической подготовке зверствуют. Вот. За это все нам, кстати, обещали неплохое денежное довольствие и сказали, что после года службы, если будет такое желание, то можно будет подать рапорт на перевод в подразделение поддержки, а наиболее подготовленным и в боевое крыло егерей. «А довольствие большое?» — спросила мама заинтересованно. «Достаточное», — уголками губ улыбнулся я, услышав ожидаемый вопрос. «Около 3500». «Ого!» — изумилась она. «Это же больше, чем 2 мои зарплаты!» «Да», — кивнул я. «В корпусе егерей даже мы, рядовой состав, получаем неплохие деньги. А если в будущем отучиться на сержанта, то можно смело еще 1000 накинуть». «Ну вот и молодец!» — обрадовалась Ксения Алексеевна тому, что сын не хандрит, а с интересом изучает новое окружение, а потом, улыбнувшись, добавила. «Ты у нас теперь богатый жених». «Это так только кажется», — покачал головой я. «Пусть я деньги особо не трачу, так как одежда бесплатная и еда в столовой тоже, но ведь есть еще огромный долг, который надо как-то отдавать, а без его выплаты меня отсюда не отпустят, найдут способ взыскать». 1,5 миллиона рублей — большая сумма», — тут же посерьезнел отец. «У тебя есть какие-то мысли о том, как их отдавать?» «Да», — кивнул я и выдал информацию, которую вытянул из Ивана Михайловича. «Я тут выяснил, что за саму службу в корпусе бухгалтерия ежемесячно снимает часть долга в размере 1/3 заработанного мной денежного довольствия. То есть, если я получаю 3,5, то с суммы списывают около 1166 рублей. За год получается 14 тысяч. С одной стороны, это приятная сумма. С другой, если сравнивать с огромным долгом, всего лишь капля в море — 140 за 10 лет». Заметив, как заиграли желваки на лице Романа Павловича, продолжил. «Но если расходовать деньги разумно, оставляя на жизнь 500 рублей и откладывать 3000, то можно совокупно за год получить 50, то есть 500 тысяч за 10 лет, при условии, конечно же, если ничего не менять и плыть по течению, чего я делать не собираюсь». «Ну разве это жизнь?» — воскликнула Ксения Алексеевна с болью в голосе. «Тебе учиться надо, жену найти, деток растить, а ты вместо этого будешь на долг кровопийцам-целителям работать». «Главное, что они спасли отца», — твердо ответил я, не желая умалять самопожертвование Гордея, который прекрасно знал, на что идет. «Мы семья и должны помогать друг другу. Сегодня это сделал я, завтра вы». «Все правильно, сынок», — смахнула слезы женщина. «Просто очень жаль, что ты должен зарывать свой потенциал в землю». «Ну почему сразу зарывать?» — покачал головой я. «Работа в корпусе может послужить неплохим стартом для карьеры». «Да», — кивнул Роман Павлович и, посмотрев мне в глаза, сказал, «сынок, Хочу, чтобы ты знал, мы не оставим тебя один на один с этой проблемой. Надо, дом продадим, в долги влезем, кредит возьмем, дедушку твоего растрясем и что-то придумаем. Послужишь немного в корпусе, осмотришься, и будем думать, как тебя оттуда вытаскивать. В крайнем случае, если ничего не будет получаться, отучишься в роте огневой поддержки, и мы попробуем перевести тебя к нам, на родину. Здесь некоторое время побудешь егерем, закончишь контракт и найдем подходящую должность в администрации. С таким послужным списком не пропадешь. «Спасибо, отец», — сказал я, чтобы поддержать нервничающего мужчину, на лице которого заиграли желваки. «Так и знал, что ты начал просчитывать ситуацию и искать способ мне помочь». Мужчина чуть выдохнул, а я продолжил. «Но мне бы хотелось предостеречь тебя от опрометчивых поступков. До конца первого контракта еще 5 лет. За это время может многое измениться. Я могу стать сержантом, найти более безопасную хлебную должность, так что долг будет уменьшаться намного стремительнее. Так что не смей продавать дом или урезать траты на Киру и Люду. Последней вообще приданное положено, так что не спеши. Хочешь что-то отложить? Откладывай, пусть лежит, я буду делать так же». «Хорошо, сынок», — кивнул серьезный Роман Павлович, — «я тебя услышал». «Гордей», — взволнованно воскликнула Ксения Алексеевна, — «но ведь в других местах может быть опаснее, там же тебе придется встретиться с монстрами». «Даже если и так», — нахмурился отец, — «мы с тобой мужчину вырастили или испуганного мальчишку? Он егерем стал или бухгалтером? Надо будет, возьмет оружие в руки и пойдет этих монстров крошить. Магический дар у него есть, пусть и слабый». «Это может быть опасно!» — нахмурилась женщина. «Подождите!» — прервал я намечающийся спор. «Хочу заметить, что попросту рисковать собой не собираюсь. В корпусе можно вполне неплохо устроиться в роте добытчиков, которые заходят в разломы после егерей и выносят все ценное. Это и безопасная работа, и довольно ценная, за процент от заработанного». «Но», — посмотрел я на Ксению Алексеевну, «если придется взяться за оружие для своей защиты, то я это сделаю». «Все же отец прав. Я служу не в гимназии для благородных девиц. Иногда тут может быть опасно, но я буду осторожен. К тому же до такого перевода мне еще как минимум год в роте обеспечения служить». «Видишь, мать», — довольно сказал Роман Павлович, «а я тебе что говорил? Он у нас молодец, на рожон лезть не будет, но если понадобится ударить, медлить не станет». «Стараюсь», — состроил я смущенное выражение лица и решил перевести тему. «Лучше расскажите, как у вас дела, как на работе, Люда давно звонила?» С соскучившимися по сыну родителями мы проговорили еще часа полтора. Времени, если и было жаль, но совсем немного. Все же семья Гордея оказалась неплохой, мне понравилось, думаю, что сработаемся. От них я узнал, что Роман Павлович вернулся к работе и спешно закрывает долги, которые набрала семья за время его болезни. Ксения Алексеевна продолжает работать в гимназии и скоро выходит из отпуска, чтобы начать подготовку к новому учебному году. А у сестер все без изменений, лишь младшая ленится читать. Перед окончанием разговора попросил родственников звонить мне только по воскресеньям, так как график учебы и службы довольно напряженный, и, мол, за звонки можно существенно огрести от начальства. Завершив общение, отправился сначала в столовую, а затем в один из магазинов. Сегодня у меня была запланирована поездка в оружейную лавку, поэтому появилась необходимость закупиться новой гражданской одеждой, потому как из старой я уже вырос. Конечно, можно было поехать и в форме, большинство так и делали, однако мне не хотелось привлекать к себе внимание патрулей и старших по чину или званию, да и убегать в случае чего в такой одежде будет гораздо сподручнее.